Динамика накопления запасных веществ в подземных органах. Отрастание новых побегов зависит от того, достаточно ли запасных веществ накопила корневая система. Динамика накопления запасных веществ достаточно хорошо изучена и подчиняется одинаковым закономерностям для всех трех групп многолетних сорняков. Для неповрежденных растений максимум отложения запасных веществ приходится на осень перед отмиранием надземной части и началом зимнего покоя. Весной за счет этих запасов начинают расти новые побеги, используя их до фазы бутонизации, начала цветения, когда содержание питательных веществ в корнях достигает минимума. В соответствии с этой динамикой должны быть организованы меры борьбы и контроля, о чем будет сказано в соответствующих разделах. Иллюстрацией может служить приведенный в начале раздела пример пфайфера с дикой морковью. Это общие особенности многолетних сорняков, но есть и индивидуальные. Например, у пырея корневища располагаются в основном горизонтально, а у корнеотпрысковых и особенно стержнекорневых глубокий вертикальный корень, на котором также сидят почки, способные отрастать с довольно большой глубины до 30 см. Поэтому борьба с этими сорняками требует соответствующих мер.